Наши лучшие были Павел Буре. А если попутают, ведь было верно, Юра. Конечно, не без этого. Иногда со стороны заметят, но редко. Ну, когда попутают, уж как удастся. Надо смотреть на личность. Кого умоляешь, кого подпугнешь, иногда нож покажешь. Приходилось терпеть такие побои, не приведи, Господи. Не помучишься, не научишься. Только я всегда берег свои пальцы. Лёша сколько раз твердил: мы специалисты высшей марки и должны беречь свой рабочий инструмент. Раз попутали меня трое, затащили в подворотню. Мне тошно стало, и забьют, думаю, до смерти. Но нет, ни мата, ни побоев. Один говорит другому: она, наверное, уже дошла до участка. Он, гад, оказывается, жену послал за Мильтоном. Я говорю: дай лучше в морду и отпусти. Он: нет, голубчик, все по закону. Все трое, как быки, не вырваться. И ножом ничего не сделаешь, держат за руки. Тут и Мильтон. Не успел я рот раскрыть, как врежет мне рукояткой нагана в шею. Мертвым свалился. Вот те и все по закону. Так отсидел первый срок, потом еще и еще. Юра преспокойно вынул папироску и чиркнул спичкой. Тут он был в законе. Другого строго наказали бы за курение в палате. «И золотые были времена», — продолжал он мечтательно. «Жил как пан, деньги, девушки, полно друзей. В 41-м бежал из-под Горького, только что схватил пятерку. Эвакуация. Был в Новосибирске, Ташкенте. Красота! Но дернул меня черт на Дальний Восток. В Хабаровске схватил червонец и попал сюда. Ну, Колыма! Даже работать приходилось. Не то, что в материковских лагерях. Здесь начальство наших законов не признает. Устроился цирюльником. Рука твердая. Профессиональная тренировка, что ни говори. Теперь амба. Эти 4 года больше работать не буду. Плохо, что поговорить не с кем. Лекарства ребята иной раз подбросят, но им самим туго. Урки врачей должны просить. Морфий дефицит. Да, с моей головой мог иначе преуспеть в жизни. Но мне интересно, втягиваешься в работу. Не принято так называть наше занятие, но оно и есть, по сути, настоящая сложная работа. Попробуй-ка достать лопатник, то есть бумажник, по-вашему. И на память не жалуюсь. Помню все книги, которые читал или слышал по рассказам. Клиентов всех до одного узнал бы, кажется, в лицо. Учиться не успел. Время такое было. После революции. Жаль. Юра курил, растянувшись в постели. Я раньше не раз слышал рассказы воров из хорошего дома и воровок, дочерей генералов или профессоров. Они явно сочиняли, мучительно и нескладно выдавая свою ложь дикими представлениями, которые имели о жизни в хорошей семье. Но Юра рассказывал без выдумок, спокойно. Я смотрел на умное, мягкое лицо. Нет, встретив такого в ином месте, никогда не заподозрил бы в нем профессионального вора. А под распахнутой рубашкой раздувались паруса знаменитого фрегата и черный флаг Джолли Роджер. Даже череп можно было различить на нем. Откуда взялся китаец на Беломорканале? Я показал на татуировку. Это был наш китаец из Владивостока. Художественную школу кончил. Не знаю, сколько сидел. Лет под 40 ему. Жил у нас припеваючи, сукин сын. Урки к нему в очереди стояли. Работал он медленно, но сами видите как. Ему и еду всякую таскали, и деньги, и план. Примечание автора. План гашиш. Он мог разбогатеть на воле, но одно твердил. Отсижу, убегу в Эстонию или Финляндию. Я не мясник, а настоящий реставратор. Работал он в Эрмитаже и стащил из подвала штуки 3 Рембрандта или еще какой-то знаменитости. Конечно, его попутали. Тогда по лагерям была мода на остров сокровищ. Все ботолы его рассказывали. Примечание автора. Ботола — лагерный рассказчик. А он, чудак, никогда не повторял рисунок дважды, ни за что. Даже якорь и тот делал каждый раз по-новому. Ну вот, когда ботола первый раз рассказала Флинте, я зашел к китайцу в мастерскую, принес баш плана и 2 пачки чефира. Должен еще сказать, меня Леша учил не колоться. Сам себе клеймо для угрозыска ставишь. А тут все же решился. Очень уж мне понравился роман. Спрашиваю, «Остров сокровищ знаешь, Ваня?» «Читал», — говорит. «Тогда, — говорю, — ты мне корабль Флинта посади на живот, чтобы все точно было. Вот аванс, что надо еще достану». «Ладно», — говорит, — «так и быть, только это длинная и трудная работа». Словом, он возился 3 вечера. Как увидели, сразу еще 2 пришли, тоже захотели корабль, а он отказал. После договорились, что одному он сделает на спине этого Сильвера с костылем и попугаем. Рядом 3 ядра. Второму, что сделал, забыл. Ну а когда опер увидал мой фрегат, засмеялся. «Теперь, — говорит, — ты у нас не пропадешь». До обеда дремали. На другом конце палаты появилась неизвестно откуда газета, уже довольно старая. Но когда Юра ее принес, я узнал об ашхабадском землетрясении. Обедали мы в большой столовой под клубом. Кормили довольно сносно. Второй раз за день раздали рыбий жир. После обеда поспали немного, пока меня не послали на кухню чистить селедку. Я работал в разделочной, не выходя. Другие бегали к поварам, доставали еду, чем-то торговали. Под конец съели каждый по миске овсянки и вернулись в ОП. Дней через 5 нас впервые за зиму выпустили из помещения, повели в баню, находившуюся в здании котельной. Из ОП меня еще водили к зубному. Это была Зося, маленькая, удивительно гибкая женщина с ловкими кошачьими движениями, остроносая, большеглазая, которая сделала мне укол и стала копаться в моих зубах. Щипцы, крючки, пинцеты появлялись и исчезали в ее руках. «Когда вы кончите с моим корнем?» — спросил я, наконец, теряя терпение. Она засмеялась. «Я вам только что удалила третий. Встаньте, посидите тут. У вас десна кровоточит». Она крикнула санитару, который ждал меня в передней, чтобы тот уходил, и что она даст потом своего проводника, и быстро вышла из кабинета. Я сидел, смотрел в окно на котельную и чувствовал, что кровь не останавливается. Вдруг меня кто-то крепко поцеловал. «Ванда! Все дни в ОП, почти неделю, я ее не встречал». У них были экзамены, приезжала комиссия из Магадана. Она быстро мне об этом рассказала, а я сидел как каменный. Во рту было холодно и мертво от укола. Я беспрерывно глотал кровь и чувствовал себя гораздо слабее, чем когда голодал в отделении. К тому же я весь обмяк от волнения, думал то о Ванде, то о крови, которая соленая и густая наполнила все внутри меня — рот, горло, желудок. «Ты почему такой несчастный, Петер?» — перебила она себя. «Я даже не могу поцеловать тебя, Ванда». Начал я и остановился. Такое противное мне показалось, капающая изо рта кровь. «Не надо огорчаться. Я же так рада, что вижу тебя. Какая Зося молодец, что побежала за мной!» Я осторожно обнял ее, чтобы не испачкать ей халат, и погладил по волосам. Вошла Зося и сказала раздраженно: «Там ждет Хабибулин, Ванда, через мою дверь». Хабибулин был надзирателем. Он иногда ходил по больнице, следил за медперсоналом, хотя не имел на то никаких указаний. Обычно он вдвоем с другим надзирателем дежурил на больничной вахте. Невысокий, рыжий, синеглазый, с лисьим лицом, он совершенно не вязался с моим представлением о татарах. Его все боялись, потому что он обнаружил, тщательно разведав, несколько связей между заключенными фельдшерами и сестрами. При моем выходе из кабинета он подскочил к дверям, отнимая от щеки руку, и быстро за ними исчез. Убедившись, что он действительно пришел лечиться, я вздохнул с облегчением и вернулся в ОП. Удаление зубов имело неприятное последствие. Пораненные десны несколько дней не переставали кровоточить. Как у большинства колымских зэков, у меня была цинга, хотя и в неопасной стадии, благодаря ежедневным порциям сланика. У цинготников любая рана плохо заживала, кровь не свертывалась, тем более в замороженных деснах. Поэтому я почти ничего не ел, и мой вес ни на грамм не прибавлялся. Взвешивали нас регулярно под контролем толстого врача, и тех, кто поправлялся, выписывали на пересылку».